Если для полного развития интеллекта требуется пройти целый круг, то для развития некоторых других свойств человеческого аппарата нужно порою очень длительное время. Поэтому в решении достичь утверждения того или иного качества или способности приходится идти до конца, сколько бы времени это ни потребовало, и сколько бы повторных усилий или попыток ни пришлось потратить на это. Работа над уплотненным астралом требует века. Она увенчается успехом. Понятие недостижимости относится к настоящему. Понятие вседостижимости заключено в будущем, которое ограничено беспредельностью и беспредельными возможностями духа.